Глава вторая. Сознание. Путь прочь от боли. Перестань создавать боль в настоящем. Ничья жизнь полностью не свободна от боли и печали. Неправильнее ли научиться с ними жить, чем стараться их избегать? Огромная часть человеческой боли совсем не является необходимой. Она сама себя создает, точно так же, как твой беспризорный ум управляет твоей жизнью. Боль, которую ты сейчас создаешь, это некая форма неприятия, то есть всегда некая форма бессознательного сопротивления тому, что есть. Сопротивление на уровне мысли – это какая-нибудь форма суждения. На эмоциональном уровне – это какая-нибудь форма негативизма. Интенсивность и острота боли – зависит от силы твоего сопротивления настоящему моменту, а она, в свою очередь, зависит от того, насколько глубоко и сильно ты отождествляешь себя с умом. Ум всегда стремится к отрицанию настоящего момента и норовит от него избавиться. Иными словами, чем сильнее ты отождествляешь себя с умом, тем больше страдаешь. Или можно сказать так: чем больше ты чтишь и принимаешь настоящий момент, тем ты свободнее от боли и страдания, тем ты свободнее от эготипического ума. Но почему ум так любит отрицать настоящий момент или сопротивляться ему? Потому что он не может функционировать и держать все под контролем в отсутствии времени, представляющего собой прошлое и будущее. И поэтому воспринимает вневременной момент сейчас как угрозу. В действительности время и ум неотделимы друг от друга. Вообрази себе землю без людей, населенную лишь растениями и животными. Будет ли у нее прошлое и будущее? Сможем ли мы тогда осмысленно рассуждать о времени? Вопрос: что такое время или какое сегодня число, если хоть кто-нибудь смог бы его задать, был бы довольно глупым и совершенно бессмысленным. Дуб или орел были бы здорово озадачены и удивлены таким вопросом. «Какое такое время?» – спросили бы они. «Ах, ну да, конечно, это сейчас. Время – это сейчас. А что же еще?» Да, нам нужно, чтобы и ум, и время работали в этом мире, но это именно та точка, где они берут нашу жизнь под свой контроль. И это то самое место, где начинаются функциональные расстройства и откуда исходит боль и печаль. Чтобы быть уверенным в том, что все находится под его контролем, ум постоянно стремится подменить настоящий момент прошлым или будущим. А раз время заслоняет неотделимые от настоящего момента жизненность и бесконечный потенциал сущего, то ум заслоняет твою истинную природу. Багаж времени нарастает и копится в человеческом уме. Все вместе и каждый в отдельности страдают от его тяжести. Однако, игнорируя или отрицая драгоценный настоящий момент, они продолжают наращивать эту тяжесть, увеличивая ее путем принижения ценности настоящего момента, делая его средством приближения к какому-то мгновению в будущем, воображаемому и никогда не наступающему в действительности. Аккумулирование времени в коллективном и индивидуальном человеческом уме также способствует сохранению огромной остаточной боли прошлого. Если ты больше не хочешь причинять боль ни себе, ни другим, если ты больше не хочешь добавлять ее к продолжающей жить в тебе боли из прошлого, тогда больше не создавай времени. Или, по крайней мере, не создавай его больше, чем тебе нужно для практической жизни. Как перестать создавать время? Представь себе, глубоко пойми то, что настоящий момент – это все, что у тебя есть. Сделай настоящий момент самым важным, главным фокусом своей жизни. Если прежде ты в основном пребывал во времени и лишь изредка навещал настоящий момент, то теперь переселись в него и пребывай в нем, и лишь изредка навещай прошлое и будущее, когда это требуется для осуществления практических нужд текущей жизненной ситуации. Всегда говори настоящему моменту «да». Что может быть бесполезней, неразумней, чем внутреннее сопротивление тому, что есть? Что может быть более неразумным, чем сопротивление самой жизни, которая есть сейчас и всегда происходит сейчас? Уступи, поддайся тому, что есть. Скажи жизни «да» и посмотри, как жизнь вдруг начнет работать на тебя, а не против тебя. Порой настоящий момент невозможно принять. Он неприятен или ужасен. Есть то, что есть. Наблюдай за тем, как ум создает ярлыки, как происходит их раздача, как непрерывное пребывание в суждениях создает боль и делает тебя несчастным. Отслеживая механизмы работы ума, ты отходишь от стереотипа сопротивления и тем самым позволяешь настоящему моменту быть. Это состояние дает тебе возможность чувствовать вкус внутренней свободы от внешних обстоятельств. Вкус состояние истинного внутреннего покоя. Тогда просто наблюдай за тем, что происходит, и при необходимости или по возможности действуй. Сначала прими, потом действуй. Что бы ни содержал настоящий момент, прими его так, как будто ты его выбрал. Всегда работай с ним, а не против него. Сделай его своим другом и союзником, а не врагом. Это магическим образом преобразит всю твою жизнь. Боль из прошлого. Растворение тела боли. Если у тебя нет доступа к силе момента сейчас, если ты не в состоянии принять его, то любая эмоциональная боль, которую ты ощущаешь, будет прятаться за живущей в тебе остаточной болью. Она смешивается с болью из прошлого, которая уже есть, и становится нагрузкой как для ума, так и для тела. Она, разумеется, включает в себя и ту боль, от которой ты страдал в детстве, и боль, порожденную мировой неосознанностью, в условиях которой ты был рожден. Эта аккумулированная боль является негативным энергетическим полем, оккупирующим твое тело и ум. Если ты полагаешь ее невидимым объектом или сущностью, живущей по собственным законам, то ты довольно близок к истине. Это эмоциональное тело боли. У него две формы жизни – дремлющее и активное. Тело боли может дремать 90% времени, хотя у глубоко несчастного человека оно может быть активным до 100% времени. Некоторые люди почти всю жизнь живут через свое тело боли, в то время как другие могут чувствовать его только в определенных ситуациях. Например, во время интимной близости или в ситуациях, каким-то образом связанных с прошлой утратой или предательством, или направленных на причинение им физической или эмоциональной боли, и так далее. Переключить его в активное состояние может все, что угодно, особенно если оно резонирует с моделью боли, причиненной тебе в прошлом. Когда оно готово пробудиться из дремлющего состояния, то его может активизировать даже мысль или невинное замечание, сделанное кем-то из близких. Некоторые тела боли неприятны и переносятся с трудом, однако сравнительно безвредны, как, например, ребенок, не желающий перестать ныть и хныкать. Другие – это злобные и всесокрушающие монстры, настоящие демоны. Иные из них не гнушаются физическим насилием. И уж несть числа тем, которые позволяют себе применять эмоциональное насилие. Одни нападают на окружающих или близких людей, в то время как другие – могут атаковать и тебя, собственного хозяина. В этом случае твои мысли и чувства по поводу собственной жизни становятся глубоко негативными и саморазрушительными. Болезни и несчастные случаи частенько нарабатываются именно таким путем. Некоторые тела боли доводят своих хозяев до самоубийство. Когда ты полагаешь, что хорошо знаешь какого-нибудь человека, и вдруг впервые в истории ваших отношений вступаешь в конфронтацию с этим чуждым, омерзительным выродком, то можешь испытать довольно сильное потрясение. Однако гораздо важнее наблюдать это потрясение в самом себе, чем в ком-то другом. Отслеживай любые возникающие у тебя признаки недовольства, которые могут появляться в какой угодно форме. Не исключено, что это зашевелилось пробуждающееся тело боли. оно может принять какую-нибудь форму раздражения, нетерпения, хмурого безрадостного настроения, желания навредить. Может появиться в виде озлобленности, приступа сильного гнева, депрессии, в потребности травматизировать личные отношения и так далее. Отлавливай его в тот момент, когда оно начинает просыпаться и выходить из дремлющего состояния. Точно так же, как любое другое существо, тело боли хочет жить. И оно выживет лишь в том случае, если ему удастся склонить тебя к отождествлению себя с ним. Тогда оно сможет подняться, взять тебя в оборот, стать тобой, в кавычках, и жить через тебя. Оно нуждается в тебе для получения пищи, в кавычках. Оно будет подкармливать любые твои ощущения, резонирующие либо с его собственным видом энергии, либо с чем угодно еще, лишь бы это продолжало создавать дальнейшую боль в какой бы ты ни была форме. В форме злости, деструктивизма, ненависти, горя, эмоциональной драмы, насилия или даже в виде болезни. Таким образом, когда тебя одолевает тело боли, оно создает в твоей жизни ситуацию, зеркально отражающую и возвращающую обратно к нему его собственную энергию, которой оно и питается. Боль питается только болью. Боль не может питаться радостью, она не способна ее переварить. Стоит телу боли завладеть тобой, как ты начинаешь хотеть еще больше боли. Ты становишься жертвой или преступником. Ты хочешь причинять боль или страдать от боли. Или и то, и другое одновременно. Между тем и другим нет существенной разницы. Разумеется, ты не будешь этого осознавать, и поэтому будешь неистово спорить и ожесточенно твердить, что совсем не хочешь боли. Однако, присмотревшись пристальнее, ты обнаружишь, что твой мыслительный процесс и поведение организованы таким образом, чтобы продолжать поддерживать эту боль в себе и других. Если бы ты был по-настоящему осознающим это, то ее модель растворилась бы, ибо желать больше боли – это безумие. Ведь никто не является сознательно безумным. Тело боли, которое предстает в виде темной тени, отбрасываемой эго, в действительности очень боится света твоей осознанности. Оно боится быть обнаруженным. Продолжение его существования – так же, как и существование живущего в тебе бессознательного страха перед болью, является следствием твоего бессознательного отождествления с ним и находится в полной зависимости от этого отождествления. Но если ты не смотришь на эту боль прямо, если ты не выносишь ее на свет своей осознанности, то снова и снова будешь оказываться вынужден позволять ей вонзать в себя когти. Тело боли может казаться тебе опасным чудовищем, на которое ты не в силах бросить даже взгляд. Но уверяю тебя, это всего лишь нематериальный фантом, не способный устоять перед силой твоего присутствия. Некоторые духовные учения констатируют, что в конечном счете вся боль – это иллюзия. И это правда. Вопрос лишь вот в чем. Считаешь ли ты это своей правдой? Слабая вера не превращает это в правду. Хочешь ли ты испытывать боль до конца дней своих? Продолжая твердить, что это иллюзия. Освобождает ли это тебя от боли? То, чем мы здесь занимаемся, это поиск пути, каким ты можешь прийти к постижению этой истины, так, чтобы превратить ее в реальность своих ощущений. Тело боли не хочет, чтобы ты наблюдал его прямо и видел его таким, какое оно есть. В тот момент, когда ты его рассматриваешь, когда чувствуешь внутри себя его энергетическое поле, когда обращаешь на него свое внимание, твое отождествление с ним рассыпается. Открывается более высокий уровень сознания. Я называю его присутствием. Теперь ты становишься очевидцем или наблюдателем тела боли. Это означает, что оно уже не может притворяться тобой и использовать тебя для пополнения своих сил. Это означает, что ты нашел свою собственную, самую большую внутреннюю силу и твердость. Ты получил доступ к силе момента сейчас.